3 мая в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена состоялась вторая встреча корейских футбольных команд «Локомотив» и 25 апреля, которые вошли в группу «З» соревнований по футболу за Кубок Азиатской Федерации футбола 2017 года, Восточно-Азиатский регион. Игра закончилась без победителя со счетом 2-2.